чем должно снабдевать душу. Душу снабдевать надобно Словом Божиим, ибо Слово Божие, как говорит Григорий Богослов, есть хлеб ангельский, им же питаются души Бога алчущие. Всего же более должно упражняться в чтении Нового Завета и Псалтире, что должно делать стоящему. От сего будет просвещение в разуме, которое изменяется изменением божественным. Надобно так себя приобучить, чтобы ум как бы плавал в законе Господнем, которым, руководствуясь, должно управлять жизнь свою. Очень полезно заниматься чтением Слова Божия в уединении и прочитать всю Библию разумно. За одно таковое упражнение, кроме других добрых дел, Господь не оставляет человека Своею милостью, но исполняет его даром разумения. Когда же человек снабдит душу свою Словом Божиим, тогда исполняется разумением того, что есть добро и что есть зло. Чтение Слова Божия должно быть производимо в уединении, для того, чтобы весь ум чтущего углублен был в истины Священного Писания и принимал от всего в себя теплоту, которая в уединении производит слезы. От сих человек согревается весь и исполняется духовных дарований, услаждающих ум и сердце паче всякого слова. Следует также снабдить душу и познаниями о Церкви, как она от начала доселе сохраняется, что терпела она в то или другое время. Знать же сие не для того, чтобы желать управлять людьми, но на случай могущих встретиться противности. Более же всего оное делать должно, собственно, для себя, чтоб приобрести мир душевный, по учению псаловника. «Мир мног любящим закон Твой, Господи».